Глава третья. Оливия. История драконов, как дисциплина, мне не нравилась. О происхождении и эволюции крылатых ящеров я могла бы прочитать и в библиотеке. К тому же старенький профессор Гринбер всегда читал свои написанные много лет назад лекции очень тихо, словно вел занятия исключительно для первого ряда, не замечая, что даже там особо наглые умудрялись дремать. Подопрут щеку кулаком, откроют учебник и вперед, в красочное путешествие по сновидениям. А со стороны будто книгу читают. Все полтора часа на одной странице, но не суть. Гринбер все равно отрывал взор от конспектов только два раза за всю пару, в самом начале и ближе к концу. Но сейчас я была даже рада, что в расписании стоял этот предмет. На другом спокойно поразмыслить на тему пещеры и дракона не смогла бы, а подумать там есть над чем. Как бы Рьяна не отстаивал свою позицию Лео, дракон Кристофа действительно погиб. Это видели не только тысячи зрителей и болельщиков, но и папа. Вот кто точно не мог ошибиться. Целый месяц он не подписывал согласие на закрытие дела о несчастном случае на конкурсном полигоне. В тот раз даже оглашение победителей перенесли, вынудив огромное количество приезжих с разных уголков материка гостей лихорадочно искать, где бы поселиться. Многие разбивали палатки прямо за воротами турнирных арен, но были и такие, которые попросту уезжали домой, не дождавшись оглашения итогов. До того года смертей на турнире за всю его историю не было, потому правители трех участвующих королевств дали зеленый свет на расследование. Но версия убийства или подстроенного несчастного случая не подтвердилась. Единственным виновником смерти моего брата оказался его дракон, который повел себя непредсказуемо в стрессовой ситуации, как писали потом в газетах. После попадания в перекрестный огонь других участников он скинул наездника с седла. В это трудно было поверить, ведь Зорг являлся обученным ездовым драконом Академии Саронса и ни разу не подвел своего хозяина. Но, видимо, в тот день что-то пошло не так. Чтобы успокоить вошедшего в раж зверя, плевавшегося огнем и летевшего прямиком на трибуны, в него выстрелили. Хотели усыпить или успокоить, но стрела попала ему в глаз, нанеся смертельную рану. Он мгновенно воспламенился в ярком посмертном пламени и исчез, оставляя после себя лишь черный дым. Вспоминать об этом оказалось невероятно тяжело. Глаза защипало, и я сердито растерла их. На тот момент мне едва исполнилось 10. И эта трагедия надолго выбила из колеи. А если учесть, что через год я потеряла еще и маму, по щекам защекотала. Ну вот. Я ненавидела себя жалеть и совершенно непростительно разводила сейчас сырость. Прошлое на то и прошлое, чтобы не возвращаться к нему. А память о погибших должна быть светлой. К чему лить слезы по-былому? Тихонько осмотрелась, украдкой наколдовывая себе платок. Не хватало еще спровоцировать какую-нибудь сплетню. За каждый год моего обучения обо мне постоянно что-нибудь выдумывали. На первом курсе пустили слух о том, что отметки свои получаю авансом, просто так, за красивые глазки. Это по одной из версий. Другая была еще более обидная и гласила, что папа дал установку профессорскому составу во что бы то ни стало вытянуть его непутевую дочь на отличницу обучения. Но когда я завершила год со вполне средним табелем, этот слух поутих. Второй начался с еще большего абсурда. Узрев у меня на пальце колечко с большим изумрудом, тут же придумали байку о моей якобы помолвке. Женихи определили какого-то жутко богатого и влиятельного колдуна из соседнего королевства. Смешнее всего то, что кольцо было обычной дешевой побрякушкой, какими мы с Софи тогда увлекались, навешивая на себя всякие бусики, браслетики и прочий металлолом. На третьем курсе у моих поклонников вообще крышу сорвало. Сначала мне приписывали серьезные любовные отношения с Рэндаллом, затем с Бартом, Почему-то мысли связать меня еще и с Лео ни у кого не нашлось. Может, от того, что мы постоянно ругались? В общем, моя дружба с ребятами бомбила тонкую душевную организацию однокурсников на протяжении всего года. И лишь под конец, когда я стала встречаться с Лео, этот осиный рой поутих. Кстати, кто каждый раз являлся зачинщиком очередной сплетни, я до сих пор не выяснила. А сейчас, глядя на мои слезы, кто-то мог сгенерировать новую гениальную идею, касающуюся моей жизни. Даже предполагать о возможных вариантах не хотелось. Спасибо. Шла история. Все 29 предположительных сплетников оказались слишком вялыми и рассредоточенными, чтобы замечать ноющую за последней партой сокурсницу. Позади послышался тихий щелчок. Но кроме меня этого, похоже, никто не услышал. Быстренько убрав платок в карман, обернулась. «Папа?» — проговорила одними губами, удивленно вскинув бровь. Он поманил к себе ладонью и также бесшумно прикрыл дверь обратно. Насколько я знала, ректор намеренно не ходил на историю драконов с проверкой, ибо прекрасно понимал, что здесь обнаружит. Выпускного экзамена по предмету нет, лишь зачет в конце первого семестра, после которого студенты распрощаются с нудным вещанием профессора Гринбера и сразу же забудут все, что могли случайно запомнить на его парах. Еще раз оглядев присутствующих, я встала из-за парты и на цыпочках выскользнула в коридор. Выглядело это смешно, особенно если учитывать тот факт, что выходила я навстречу ни с кем иным, как с ректором всей Академии. «Пап, ну можно ж было артефактом вызвать. Я поднялась бы к тебе после пары». На автомате, потеребив тонкий серебряный браслет, служивший неплохой связью с отцом, отошла от аудитории на пару шагов. «И тебе, доброе утро, милая». Он протянул ко мне руку, заправил выбившуюся прядь волос за ухо и, подхватив под локоть, отвел еще немного в сторону. «Привет, пап. Уже 11 дня, а за той дверью так вообще обеденный тихий час». Я говорила тихо, но в бесшумном пустынном коридоре каждое слово отражалось от стен и увеличивалось в громкости. Отец лишь улыбнулся, внимательно меня осмотрев. Виделись мы с ним не так часто, как могли бы, потому при каждой встрече он словно проверял, все ли со мной в порядке. Будто если что-то случится, артефакт на моем запястье не сообщит ему об этом. «Мне доложили, ты подала заявку на участие в турнире». Голос спокоен и выдержан. Но яркие зеленые глаза, единственное, что я унаследовала от него, заметно потемнели. В груди скребнуло чувство вины. Я и так слишком много выпросила, поступив сюда. Папа наотрез отказывался давать согласие, но когда понял, что настроена я слишком серьезно, поставил условие. Подам документы лишь на тренерский факультет. По его мнению, самый меньший из трех зол. Я не всадник. Буду всего лишь помощником тренера. Мне все равно. Я против. К участникам, их драконам и к самим аренам ты и близко не подойдешь. Говорил все так же тихо, даже вкрадчиво. А у меня все внутри сжималось от выражения его лица и взгляда. Такого неестественно темного и холодного. Не делай этого. Не запрещай. Ты же знаешь, что поступлю я все равно по-своему. Через неделю мне исполняется 18, и твоего согласия уже не нужно. Оливия. Он запустил пальцы в черные, собранные в низкий хвост волосы, и тяжело вздохнул. Не вынуждай меня принимать кардинальные меры. Я подалась навстречу, хватаясь за его предплечье обеими руками и умоляюще заглядывая в глаза. «Папа, пожалуйста, для меня это очень важно. Я уже потерял одного ребенка на этих дьявольских играх. Не сравнивай меня с Кристофом. Он был всадником. До глупости смелым, бесстрашным, не признающим страховки. В полетах была вся его жизнь. А я? Разве хоть раз подвергла себе опасности? Даже во время дрессировки подстраховывала себя магией. Мысли о брате вновь подогнали горлу ком, но глаза оставались сухими. Наверное, я слишком боялась радикальных мер отца, чтобы позволять себе расклеиться. И, судя по его виду, Не зря боялась. Моя пламенная речь возымела совсем не тот эффект, на который я рассчитывала. «Оливия, подумай. Иначе я сниму Академию Саронса с участия». «Что? Либо ты одна покинешь состав команды, либо вместе со всеми». Склонившись, поцеловал в лоб и отвернулся уходить. Скрылся за шелестом черной мантии, быстро исчезая за поворотом. Я осталась стоять, глядя ему вслед и не зная, что теперь делать. Обычно папа всегда готов пойти на компромисс и выслушать мнение других, а сейчас оставил последнее слово за собой, лишив меня выбора. Хотя нет, выбор все же был. Но ни один из вариантов меня не устраивал. Ударили в колокол. Гулкий чистый звук пронесся по замку, отражаясь в тихом дребезжании стекол. Пара подошла к концу. Вернувшись в класс, собрала принадлежности в сумку, перекинула ее через плечо и вновь направилась к выходу. Мысли были заняты лишь отцовским ультиматумом. Даже маячивший впереди поход к лесной пещере не мог вытеснить их из головы. «Оливия!» По плечу сел и хлопнули, и я едва не впечаталась в дверной косяк. Пошатнувшись, стремительно обернулась, готовая высказать все, что думаю. А на языке сейчас вертелись только ругательства, коих я за годы дружбы успела нахвататься у друзей. Но наткнулась на широкое, улыбающееся во все 32 белоснежных зуба лицо Седрика Локвуда и осеклась. Что ему от меня понадобилось? Этот двухметровый детина со мной с первого курса ни разу не заговорил, а тут вдруг даже по имени назвал. «Чего тебе?» — буркнула, растирая ушибленное плечо. «С такой селищей Локвуд запросто мог мне его вывихнуть». «У тебя же ящерица из зеленых рогатых». «Ящерица — это у тебя, Седрик, а у меня дракон». Направление темы мне совершенно не понравилось. Следующей парой у нас как раз была практика по дрессировке, и, насколько помню, мне с Локвудом достался один вид. «Мой зверь приболел, его вроде как лечат, так что поделишься?» Он не спрашивал, а утверждал. От этой наглой самоуверенности у меня аж скулы свело. «Что значит поделишься?» «Это тебе не кусок торта». Накопленное за день раздражение нашло выход. «Да ладно, чего хорохоришься?» Он ухмыльнулся, шагнул ближе и уперся широкой ладонью в стену рядом с моей головой. «Тебе же выгода. Покажу, как правильно с драконами управляться». Точка кипения в груди достигла максимума. Я была так зла, что с легкостью растерзала бы самодовольную физиономию на рождественские ленточки. «Я прекрасно справляюсь с этой задачей, самостоятельно. Мой ответ — нет». Вокруг стоял шум. Аудитория быстро пустела. «Если еще чуть помедлю, останусь с ним в пустом классе наедине. Оно мне надо? Благо выход вот он, рукой подать». Не дожидаясь, какой следующий довод моей выгоды поделиться драконом созреет в короткостриженной башке Седрика, шустро выскакиваю из-под его ручищи. Но одним быстрым движением парень захлопывает дверь, едва не шибанув ею мне по носу. «Ты что, с дуба рухнул?» Бросаю быстрый взгляд вниз, к учительской трибуне, но никого там не обнаруживаю. Видимо, профессор Гринбер вышел через другую дверь. Теперь злость немного угасает, и на Седрика я поднимаю глаза уже скорее с долей страха. Конечно же, понимаю, что вреда он мне не причинит. Все знали, кто мой отец и какие у меня друзья. Последний несчастный, вздумавший меня обидеть, наглотался собственной крови от разбитого носа еще на первом курсе. Кажется, даже папа о том инциденте до сих пор не знает. Вопрос был решен без его участия. Но общий угрожающий вид Локвуда, уверенность мою, нехило так пошатнул. Лоснившаяся от пота физиономия заметно покраснела. Зрачки в светло-голубых глазах превратились в маленькие точки. Еще немного сузится, так и вовсе исчезнут. Ему явно мое поведение пришлось не по вкусу. «Вообще я тебя тут не из-за ящерицы придержал». Совсем другая интонация, более серьезная, пускающая мороз по коже. «Что тебе от меня нужно?» «Ты из лучших дрессировщиков на курсе. Мне нужно, чтобы ты приручила для меня одного крылатого». Сказать, что я слегка опешила, ничего не сказать. Все драконы в Саронсе уже приручены. К студентам не допускают диких. Даже наш факультет получает необученных, но уже прошедших через руки ловчих. Отец Лео был одним из них. Я прекрасно знала о том, как сложно довести зверя до того послушного состояния, какими они появляются у нас в академии. Не у каждого выпускника с первого раза получится приручение, а мы даже не начали еще этого проходить. Дисциплина начнется только во втором семестре. Нам давали теорию, много теории, но на практике никто пока подобного не делал. «Седрик, здесь нет диких?» — повторила свои мысли, стараясь говорить спокойно, без той дрожи, что зародилась в руках и коленках. «И даже если бы были, я не смогу тебе помочь. Ты же знаешь, приручение мы еще не проходили». «Знаю, не идиот. А также в курсе, что ты прочитала от корки до корки все книги в библиотеке и прекрасно сможешь воплотить все написанное не только с воображаемым драконом, но и живым». «Да ты с ума сошел! У меня даже удивляться или голос повышать сил не было. Давай сделаем вид, что этого разговора не было, и мне не придется рассказывать обо всем ректору». «Ты и не расскажешь». Он приблизился, а мне отступать больше некуда. Спина и так упирается в стену. «Слово моего отца гораздо весомее твоего. Ведь именно он назначил господина Фераса на должность ректора. Он также может его разжаловать. И не только. Я не знала, кем являлись родители Локвуда. Зачем мне это? Но его слова запустили в голове цепочку давних событий. Пару раз академию навещал очень высокий светловолосый мужчина во всем черном. Непроницаемое, словно вылепленное из воска лицо, прямая спина, холодный взгляд. У Браза я сталкивалась с ним, потому что случайно оказывалась рядом с папой в дни этих визитов. Лишь однажды отец обронил, что это очень важный гость, и ему мы многим обязаны. Я даже не приняла всерьез те слова. Но кто мог назначить ректора? Ведь приказ должен подписать сам король. Без его распоряжения никто ничего не сделает. Неужели отец Локвуда — приближенный его величества? Почему тогда об этом никто не знает? Мысли промчались за долю секунды, вроде бы давая ответы на вопросы, но тут же генерируя новые. «Ты угрожаешь мне?» — прошептала, уже готовая согласиться приручить кого угодно, хоть черта лысого. Ответить Седрик не успел. Дверь распахнулась, и на пороге показался Барт. Немая сцена. Я понимаю, как двусмысленно все выглядит. Мой испуганный вид, нависающий надо мной Локвуд, и его совершенно недоброжелательное выражение лица. Взгляд Барта метнулся от Локвуда ко мне и впился обратно в Седрика. «Не понял». Шаг вперед. В воздухе резко стало холодно. Мой обидчик моментально подрастерял половину своей смелости, отталкиваясь от стены и отступая. «Ладно тебе, Герарди, мы просто разговаривали». «По ее виду, как ты не скажешь, что она этого разговора хотела». В голосе лед. Вокруг разве что мороз не трещит. И я уверена, если прикоснусь сейчас к другу, кожа его будет такой же ледяной. Стихии Барта вот так быстро, с полоборота, проявлялась редко. Скорее всего, он уже шел сюда на взводе. «Барт». Я все же тронула его за рукав мантии, обращая на себя внимание. «Он не лжет. Мы действительно говорили». Он взглянул на меня, обжигая чистый синевой глаз. «Олив, я знаю тебя не один год. Что делать?» «Растерянность. Вот то слово, более-менее точно характеризующее мое состояние. Если Седрик говорил серьезно, то действительно угрожал. И скорее даже не мне, а моему отцу. Как он поведет себя, если здесь и сейчас я вывалю Барту всю правду? Ну, во-первых, Локвуд в этом случае отсюда в целости и сохранности не уйдет. Я знала, как опасен бывает гнев Барта. Его многие в Академии опасались. А во-вторых, последствия этого могут быть самые непредсказуемые. Я просто расстроена. Только что говорила с папой. Перевела взгляд на Седрика. понимая, что при нем делиться дальнейшей информацией было бы глупо. Барт об этом догадался, молча отошел в сторону, открывая тем самым выход для Локвуда. Тот кивнул мне и вышел. Судя по всему, разговор наш еще не закончен.